Предпочтения в категории кроссовок. Компания Nike построила свою репутацию и бизнес благодаря немалым денежным затратам на создание партнерств со спортсменами и спортивными командами. По всему миру, во всех видах спорта, в ее одежде и обуви выступают около 4000 атлетов. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Мия Хам, Пит Сампрас, команды 13 крупнейших колледжей США, 3 команды по регби, 20 команд по футболу и американскому футболу. Да что там, характерный логотип Nike можно найти на форме большинства известных спортивных команд. Стратегию предпочтения Nike можно сформулировать так. То, что носят лучшие спортсмены мира. Компания Brooks Sports тоже выпускает спортивную обувь. Но в отличие от Nike, финансовые достижения, которые в последнее время не внушают оптимизма, Brooks демонстрирует очень неплохие результаты. Марка ориентируется преимущественно на серьезных бегунов. Бесплатно спортивную обувь под ее именем носят всего лишь 200 бегунов. Возможно, имена Регины Джойс, Джона Сенса и других ничего не скажут средней домохозяйке. Однако для любителей бега они настоящие иконы. Рекламные расходы в таких узкоспециализированных изданиях, как Runner's World и Running Times Brooks, составляют всего-навсего $750 000 в год. Nike тратит больше на создание каждого своего крикливого ролика. Мораль. Если вы не рассчитываете на то, что вам отдадут свои голоса все потребители, найдите тех из них, кто наверняка предпочтет именно вас.